Я уже писал, что зима 2005-2006 года была морозной. Была она таковой не только в России. Вся Европа стонала от обильных снегопадов и холодов. Но, несмотря на эти стоны, Европа все-таки осталась Европой. В конце января мы с женой поехали на Запад покататься на лыжах. Причем даже не в настоящую Европу, а в восточную, то есть максимально приближенную к России, в Болгарию. Малость покатавшись, мы взяли машину на прокат и помчались осматривать окрестности. Заехали на страусиную ферму, посмотрели страусов в загонах, потом подошли к соседнему вольеру. В нем бродили олени. Чудо, что за пупсики! Они столпились у оградки в ожидании, когда добрый дядя из России даст им немного хавчика. Добрый дядя со слезой умиления нагнулся, сорвал свежие травки и просунул через прутья ограды. Олешки начали методично пережевывать пищу. Я нагнулся за следующей порцией и вдруг осознал происходящее. В конце января я рву свежевыросшую траву. Вот что такое Европа. Нам бы такой климат. Впрочем, кажется, дело в этом смысле налаживается и в России. И все благодаря глобальному потеплению. Совсем недавно сотрудники Московского ботанического сада обнаружили в Москве абрикосовые деревья. Первое деревце было обнаружено в районе Перервы в начале 90-х годов. Увидев этакое чудо, ботаники глазам своим не поверили. Не было такого никогда. Наверное, здесь какой-то особый микроклимат, излучины реки, теплотрасса, решили они, списав это на случайность. Но это была не случайность. Теперь веселые желтенькие абрикосы зреют во многих местах столицы. Их даже стали сажать в Подмосковье дачники. Появились в Москве и персики. Первое персиковое дерево было обнаружено в текстильщиках, второе — около завода «Серп и молот». Проба, снятая учеными с деревьев, показала, что в текстильщиках персики урождаются сухими и несладкими, а на серпе — сладкими и сочными. Естественно, никто эти деревья специально не сажал. Просто шел человек по улице, ел персик, бросил косточку. Или в электричке ехал, плевал в окошко. В районе железной дороги, бегущей от Ярославского вокзала, кто-то очень удачно плюнул виноградом марки «Изабелла». Теперь там выросла виноградная лоза. Летнего тепла московской лозе пока еще не хватает, чтобы давать ягоды, но цветет она уже вполне по-южному. А еще в районе Бирюлево-Товарное ученые нашли целые заросли айвы. Причина происходящего ясна. Глобальное потепление. Еще три десятка лет тому назад ни одно южное дерево в Москве не выживало, вымерзали зимой. А теперь, когда зимы в Центральной России стали мягкими и влажными, выживают. Плохо ли это? Две главнейших российских беды, не дураки и дороги, это производное, а холода и низкая увлажненность, кажется, начинают отступать. Не нужно больше перегораживать Енисей и разливать рукотворные моря по всей Сибири. Не нужно тащить насосами уже изрядно охладевший Гольфстрим по Белому морю. Не нужно строить мол Северный по проекту писателя Казанцева. Нужно просто открыть рот и поглощать сыплющуюся с неба манну. 28 июля 1601 года на Москве среди лета выпал снег великий, и мороз был, в санях ездили. А страна едва не вымерла от голода. Неведомо колика погребеши христолюбцы гладных. В июле 2005 года московские дачники закупают банки в расчете на урожай абрикосов. Что вам больше нравится? Россия — страна перманентных климатических катастроф. Из последней тысячи лет в России 433 года было неурожайных. Вы все еще хотите бороться с глобальным потеплением? Вам все еще нужен Киотский протокол?